а кто может и подождать. Ну а утром он забрал дожидающуюся его пятерку сородичей и повел вниз. Только он не стал вести их через садки, где в это время уже должны были бегать искатели, поселившиеся на 12-м этаже, сражаясь с обитавшими там монстрами. Вместо этого он провел их через тройной коридор, сразу зайдя в жилой сектор, а там уже прошел знакомым путем, ведь он неоднократно посещал магазин и успел запомнить основные маршруты. И казалось бы, что может пойти не так, вот только он забыл, что это он уже научился работать с имевшимися в кузне механизмами и разбираться в местных металлах, да и со странками он успел поработать, не говоря уже про новые методики применения рун, а его сородичи все это видят впервые в жизни. Нет, так-то механический молот, работающий от водяного колеса, дворфам был известен и многие с ним даже работали, так что они не стояли открыв рот, при виде всех этих работающих механизмов. Но это был такой примитив, что сравнивать было невозможно, так что дворфы все равно выглядели как деревенские, что впервые попали в город, а уж когда дело дошло до работы. Вот как можно было не отличить сталь тип 5, которую используют для клинков мечей, от стали тип 3, применяемую для лезвий топоров. Они же разные, а уж перепутать ее со сталью тип 7, которая шла на щиты, это вообще нужно быть особо одаренным. А уж когда они попытались вместо рехолка сварить с железной основой белую бронзу, он вообще чуть от стыда не разбил себе лицо. И ведь все это на глазах у двух ухахатывающихся монстров. А как могло прийти в голову идея заглянуть в работающий горн, чтобы посмотреть на цвет разогретого металла? Тебе зачем термометр сделали? Теперь этот идиот лечится, восстанавливая глаза, и это ему еще повезло, а Тикку краснеть. Ведь эти два истинных гоблина не только будут регулярно вспоминать эти ситуации, они и остальным же расскажут, чтобы вместе поржать. А память у монстров хорошая, в отличие от юмора, так что вспоминать это будут на каждом празднике. Какое же счастье, что никто из его сородичей не полез к странкам, ограничившись работой с заранее подготовленным металлом, а то вполне возможно, что некоторых из них он вообще к концу дня мог бы не досчитаться. А ведь впереди еще и поход на 13-й этаж, чтобы добыть металл для работы. Ведь не будут же гоблины добывать его для дворфов. Спасибо и на том, что поделились ученическим набором, чтобы новенькие могли опробовать кузню и свои навыки. И Тикку уже было страшно представить, что они могут учудить во время этого спуска.